Здоровье стоп. Здоровье стоп — это важный, но зачастую недооцененный аспект общего благополучия ребенка. Стопы выполняют ключевую роль в поддержании равновесия, обеспечении мобильности и формировании правильной осанки. В первые годы жизни, когда ребенок активно растет и развивается, здоровье его стоп имеет особое значение, так как именно в этот период закладываются основы для правильного формирования опорно-двигательного аппарата. Какие питательные вещества особенно важны для правильного формирования и укрепления свода стопы у детей? Можно выделить следующие питательные вещества. Первое — кальций, основной минерал для формирования и укрепления костной ткани, включая кости стопы. Второе — фосфор, важный компонент костной ткани, входит в состав гидроксиапатита, который составляет около половины костной массы. Третье — витамин D. Регулирует процесс всасывания кальция, что критически важно для его усвоения и использования в формировании костей. Четвертое. Магний улучшает кальциевый метаболизм, способствуя лучшему усвоению и использованию кальция. Пятое. Витамин К участвует в метаболизме кальция и формировании костной ткани. Шестое. Белок способствует усвоению и накоплению минералов в костях. Седьмое. Витамины А, С, Е и В6. Участвуют в синтезе коллагена, глюкозамина и хондроитина, которые важны для формирования хрящей и связок, в том числе в стопе. Восьмое. Омега-3 жирные кислоты могут способствовать укреплению костей и суставов. Для обеспечения организма ребенка этими веществами важно включать в рацион разнообразные продукты, богатые данными нутриентами, такие как рыба, яйца, молочные продукты, бобовые, орехи, зелень и овощи. В некоторых случаях по рекомендации врача могут быть назначены дополнительные витаминно-минеральные комплексы. Существуют ли продукты питания, которые могут помочь в профилактике плоскостопия у детей? Можно выделить несколько продуктов. Первое — богатое кальцием, необходимым для формирования и укрепления костной ткани, в том числе костей стопы. Второе — рыба, особенно жирные сорта, такие как лосось, сардины, тунец. Содержит витамин D, который улучшает усвоение кальция, богата омега-3 жирными кислотами, которые способствуют укреплению костей и суставов. Третье. Яйца. Источник витамина D. Содержит белок, важный для формирования мышечной ткани. Четвертое. Зеленые листовые овощи. Шпинат, капуста, калия. Богаты кальцием и витамином К, важным для метаболизма кальция. Пятое. Бобовые. Фасоль, чечевица, горох. Содержит белок и минералы, важные для костной ткани. Шестое. Цитрусовые и другие фрукты, богатые витамином С, способствуют синтезу коллагена, важного для формирования связок стопы. Седьмое. Орехи и семена. Содержат магний, фосфор и другие минералы, важные для костной ткани. Восьмое. Цельнозерновые продукты. Источник минералов и витаминов группы В. Девятое. Мясо, особенно печень, богато железом и витамином В12, важными для общего развития. Важно отметить, что само по себе употребление этих продуктов не гарантирует профилактику плоскостопия. Необходим комплексный подход, включающий правильное питание, физическую активность и, при необходимости, ортопедическую коррекцию. Кроме того, рекомендуется консультация с педиатром или ортопедом для разработки индивидуального плана профилактики плоскостопия.